рывок. Черт, как же жарко! Скольжение! И я на собственной шкуре ощущаю плату за это поистине полезное умение. На выходе из него у меня пару мгновений болело «все». Подобное ощущение, конечно, и обычный человек потерпеть может. Да и недолго они длятся, но это ведь только первый раз. Если не делать длительного перерыва, боль увеличивается, как и ее продолжительность. Ну а после седьмого скольжения в сутки ведьмак Кощей просто окочурится. Делаю перекат вперед. И первое, что чувствую после выхода из скольжения, это опасность. Точнее, я почувствовал это сразу после выхода и тут же попытался увернуться от того, что в меня летело. Рывок. Самый обычный, человеческий. Вперед, с одновременным поворотом корпуса, и мимо меня пролетают два светлячка. И еще штук 7 на подходе. Щит. И минус 5 зарядов. Гибкий щит. И еще один улетает в сторону. Но самый последний таки успевает попасть в промежуток между постановкой первого и второго щита. Как итог, небольшой взрыв, который максимум, что может, это опалить одежду. Я спиной вперед улетаю в сторону от торнадо. Но хотя это хорошо. Впрочем, эта мысль толком и не оформилась, потому что практически сразу после попадания светлячка меня настигло еще 3. В живот, грудь и плечо. Причем последнее еще и закрутило мое тело вдоль своей оси. Взять под контроль свой полет я смог лишь перед самым деревом. И только поэтому так удачно приземлился. Всеми конечностями на ствол. На мгновение котом себя почувствовал. А потом я заметил 6 огромных светляков, которые как-то странно летели. В смысле, раньше их направляли прямо на меня, а сейчас они больше дробь напоминали. Такое впечатление, что были запущены наугад, чтобы хоть один попал. Собственно, я даже уворачиваться не стал. Поставил щит перед единственным шариком, который летел прямо в меня. И вот тут-то моя чуйка взвыла. Как только взорвался шар, попавший в мой щит, рванули и остальные. Но не как обычно, с огнем и взрывной волной, а огромной тучей. Пыльцы. Огненной пыльцы. И я мгновенно узнал эту технику. Твою же мать! Смотреть, как Синдзи пинает мастера в сторону леса, было весело. И тревожно, что уж тут. Свято в каждое мгновение ожидал, что вот сейчас, вот в этот раз мастер скастует что-нибудь этакое, и бедный парень осыплется пеплом. Но нет. Техники тот выпускал, вот только в сина попасть никак не мог. Да что уж там. Даже он, Святов, глядя на все это со стороны, и то порой терял его из виду. И это при том, что парень не отводил ему взгляд. Это было заметно, когда мастер начинал озираться, а сам Святов это прекрасно видел. К моменту, когда Святов подобрался к лесу и занял позицию метрах в 200 от сражающихся, Синдзи уже веселился вовсю. Было заметно, по крайней мере ему, что и мастер, и парень не сражаются в полную силу. Син тупо изматывал противника, а тот все пытался взять его живьем. Вот настало некоторое затишье, и микрофон шлема донес до русского их разговор. Синдзи откровенно издевался над мужиком, провоцируя его на необдуманные слова и действия. И ведь получилось, похоже. Во всяком случае, в плане действий. Следующие 30 минут залетный мастер не мог сделать ничего. А Святов только сейчас начал осознавать, насколько он слабее парня. Понятно, что взрослый мужчина не дрался в полную силу. Но позволять настолько безнаказанно избивать себя, пусть ослабленной техникой, но не зацепить его ни разу. Пару раз он срывался и атаковал парня смертельной техникой, один раз даже сумев его зацепить ядром, техникой, отбрасывающей противника. Но даже при этом парень умудрился показать феноменальную изворотливость, увернувшись от двух из трех светящихся шаров. И это при том, что мальчишка чуть ли не сам под них подставился, выйдя из этого его рывка прямо на ядра. Впрочем, не стоит принижать мастера. Как ни крути, а именно он его подловил. Еще какое-то время Синдзи наращивал темп, выбивая из мужчины дух. Святого даже показалось, что мастер сдал и уже откровенно проигрывает. И это было невероятно. Патриарх! Вы только вдумайтесь! Жалкий патриарх выбивает дерьмо из мастера стихии огня. Патриарх побеждает мастера. А потом они вновь остановились и завели разговор. Гораздо более результативный, чем прежний. По крайней мере, узнать, что этот урод, член одного из лучших отрядов свободных земель, было неожиданно. И пусть он не назвал, какого именно отряда, этой информации и его имени им хватит, чтобы напасть на след. А там, чем черт не шутит, можно и на заказчика выйти. Разговор закончился как-то резко. Вот они разговаривают, а вот в парня летят плазменные шары, вслед за которыми следуют два копья Агни, два ярких луча, которые пережигают несколько деревьев. Чисто мастерская техника, бьющая до 300 метров по желанию сотворившего ее. Огненный вал поляка, который он умудрился пустить кольцом, хотя стандарт — это движущаяся стена, молния патриарха, но вот парень наконец приближается к противнику вплотную, и если бы не шлем, Святов обязательно потер бы глаза». Такую скорость ударов от Синдзи не ожидал даже он. А ведь они не один спарринг провели с ним. Удары мальчишки сливались в один поток. Порой казалось, что у него не две руки, а три. Потом четыре, а под конец Святов не решился бы посчитать, сколько он вообще видит рук. Русский даже непроизвольно поморщился, вспоминая силу этих ударов, когда кажется, что твои внутренности живут своей жизнью. То, что произошло чуть позже, Святову даже в кошмарах потом снилось пару раз. Вот парень наносит поляку связку ударов, в конце которой отбрасывает его ударом ноги и посылает вслед ему молнию. Вот мастер выдыхает пепел, и парень, не видя того, что творится у него за спиной, буквально влетает в зону поражения огненного торнадо. В этот момент у Святого ёкнуло сердце в первый раз. Огненное торнадо — техника ранга мастера и виртуоза. Чем выше твой навык и контроль, тем больше площадь поражения. А вот скорость активации техники ни от чего не зависит и колеблется где-то от 2,5 до 3 секунд. Проблема была в том, что парнишка влетел в уже зарождающийся огненный шторм, и времени выйти из него оставалось 2 секунды, а то и меньше. 2 секунды, чтобы преодолеть несколько десятков метров. И он не успел. Сергеич четко видел парня внутри техники, когда она полностью активировалась, и уже нельзя было взглянуть, что там происходит внутри. Когда это случилось, учитель в полной мере осознал выражение «сердце пропустило удар». Он даже не сразу заметил нечто, появившееся из воздуха, недалеко от ревущего пламени. Первое, что привлекло его внимание, были несколько ядер, несущихся неизвестно куда. Но, как выяснилось, цель у них таки была. Вот он замечает движение, и словно гора падает с плеч. Жив! Парень жив! А ядра? Тьфу, и растереть переживет. Он из огненного торнадо выбрался. Что ему какие-то ядра? Но все же каков этот мастер, а? Он же сразу три техники создал, практически одновременно. Задумал, рассчитал и создал. Под шквалом ударов. Вот что значит «расслабился». Забыл, на что мастера способны. А ведь не раз в ту войну видел, как своих, так и чужих. После соприкосновения с техникой противника Синзи Юлой улетел в сторону от ревущего пламени торнадо и словно кот приземлился на все четыре конечности. Вот только не на землю, а на ствол дерева. Вниз головой и, кажется, даже завис так на полсекунды. Фу! Выдохнул Святов про себя. Кажется, пронесло. Надеюсь, парень больше не попадет в такую передрягу, а лучше... Нет! Нет! Да что же ты стоишь? Беги, твою мать! Беги! Он узнал то, что летело в парня. А вот Синзи, похоже, нет. Чертов поляк! Как? Вот как он умудрился все это провернуть? Несколько светящихся шаров, похожих на ядра, но раза в четыре больше, летели в его шефа, а тот и не подумал уходить. С одной стороны, он прав. Зачем суетиться и тратить силы, если большинство из этих шаров летят мимо? С другой стороны, лучшая защита — это не быть в зоне поражения. Только то, через что прошел парень совсем недавно, и извиняет его. Святов был уверен, что Син изрядно потратился в плане физических сил. А ведь именно это его топливо. А не как у всех остальных, бахир. Только вот в момент, когда шары разорвались, и вокруг парня засверкала огненная пыльца, у русского очередной раз ёкнуло сердце. В отличие от огненного торнадо, эта техника активизируется по желанию пользователя, причем мгновенно. Огненная кара. В разных частях мира эта техника имеет свои разительные отличия, но везде присутствует основа, та самая светящаяся пыль. В японской версии техники пользователь сразу рассеивал огненную пыль, но при активации та сначала превращалась в полуметровые огненные клинки, растущие с поверхности, на которую эта пыльца опустилась, и только потом превращалась в облако плазмы. В европейской версии никаких клинков не было. Зато техника сначала собиралась в светящийся шар, который можно было запускать на приличное расстояние. Причем огненную кару мог кастовать даже учитель. Да, радиус поражения значительно меньше, но сила-то оставалась прежней. И вот сейчас парень попал в самый центр техники, которой опасаются даже мастера. Пусть она для них и не смертельна, но постоянное и, главное, сильное давление плазмы на доспех духа выматывает даже их. В этом плане, кстати говоря, японская версия даже опасней для мастера. Сначала эти их мечи, а потом еще и плазменное облако. Когда на его глазах то место, где стоял парень, поглотил огонь, из Святого будто внутренний стержень вынули и весь воздух выбили. Ткнувшись лицевым щитком шлема в землю, мужчина глухо застонал. Все. Конец всему. Он не смог защитить парня. Не умер вместо него. Позволил, долбанный идиот, убедить себя, что парень справится или как минимум убежит, а подумать, что повод для побега и будет его смертью, не удосужился. Господи, за что? Второй раз он теряет своего главу. Второй раз не может сдержать данного обещания. А может, ну его? Пойти сейчас к этому мастеру да сдохнуть, наконец? Уж лучше так, чем смотреть в глаза выжившим, а потом еще и Беркуту. Да, пожалуй, так и надо сделать. Это будет достойная смерть. Решив все для себя, Святов дождался, когда развеются огненный торнадо и огненная кара, после чего начал подыматься. Чего уж тут тянуть? И именно в этот момент его придавило. Через многое он в жизни прошел. Всякое видел, всякое ощущал. Но это... Сначала он подумал, что это то, что японцы называют «яки», или «жаждой убийства», а у них в России «дамной». Вообще слово было индийское и правильно произносилось «дамана», что значит «подавление». И какими судьбами оно попало в Россию, Святов не знал. Только пользовались они им уже не первое столетие. Короче, сначала он подумал, что это было «яки». Пусть будет так, раз уж он сейчас в Японии. Но очень быстро поменял свое мнение. «Яки», несмотря на то, как это переводится, не позволяет чувствовать жажду убийства другого человека. Она тупо вызывает животный страх, а уж причины его у каждого свои. И он не встречал человека, который смог определить эти причины. А вот то, что он ощущал сейчас, как раз и можно было назвать жаждой убийства. Хотя разобрать все оттенки того, что он ощущал в данный момент, Сергеич не смог бы. Это уже потом он признается сам себе, что да, это была жажда убийства вперемешку с жаждой битвы, густо замешанной с чем-то, что больше всего напоминало именно дамну, подавление. Ибо это нехило так подавляло. «Отлично!» — раздалось в динамиках шлема. «Прекрасно!» Вот только откуда шел голос, он никак не мог определить. «Именно это мне и было нужно. Бой на грани, бой за гранью, бой насмерть. Что ж, раунд третий». Поляк, который как раз подошел к проплешине, что оставила огненная кара, и вставший в защитную стойку после этих слов, в одно мгновение был впечатан в землю ударом появившейся из ниоткуда фигуры, местами подпаленной и вроде даже до сих пор дымящейся, но с так и неповрежденной маской. Футбольный удар по лежащему телу, и оно улетает вперед, а вслед за ним несется маленькая шаровая молния, пущенная вновь невидимым патриархом. «Ну же! Неужто ты сдулся? Неужто это все, на что ты способен? Покажи мне все! Покажи мне, как борется за свою жизнь мастер!» Вот он. Стоит метрах в двадцати от шевелящегося поляка, прямо перед ним, можно сказать. Отсветы пламени разгорающегося пожара мешали камере шлема толком его разглядеть. Но без шлема на таком расстоянии он вообще ничего не увидит. Парень стоял, чуть задрав подбородок, всем своим видом показывая презрение к своему оппоненту. Похоже, он реально его дразнит. Но зачем? Можешь убить — убей. Зачем разговоры разговаривать? Мастер не тот противник, с которым можно так поступать. Впрочем, вопрос риторический. Он до сих пор чувствовал, даже на таком расстоянии, ауру подавления и жажды битвы. Он явно хочет боя. Сразиться с достойным противником, прямо как в японских фильмах про самураев. Но мы-то, черт возьми, не в фильме. А дальше пошла жара. Два пущенных в Синзи огненных шара врезались в невидимый щит, а отправленный вслед за ними огненный вал парень развеял странным движением. Резкий шаг вперед, как будто он шуганул какую-нибудь псину. Вслед за валом поляк попытался уйти в сторону, но исчезнувший опять парень появился у него на пути, нанеся ему связку из нескольких ударов. Сколько их было на самом деле, Святов, помня скорость мальчишки, даже не собирался прикидывать. Закончилась та связка взрывом, будто маленький вакуумный заряд рванул прямо между ними. Как итог, Войцех опять мчится навстречу с ближайшим деревом. Только и парня уже нет на старом месте. Появляясь прямо перед противником, он наносит удар ногой, буквально вминая его в дерево. Огненный столб, но парень уже в 5 метрах от мужчины, словно из пулемета посылая в еще горящую фигуру шаровые молнии. А когда пламя опало, застыв на полсекунду, махнул в его сторону рукой. Что Синзи сделал, Святов не понял. Но поляка в очередной раз впечатала в ствол дерева, на этот раз тем самым вакуумным взрывом. Не глядя, мастер отмахивается от парня, посылая в него плазменный шар, и получает в ответ 2 шаровые молнии, но уже с другой стороны. Еще один шар, еще 2 сверкающие молниями сферы, огненный вал, пущенный вслед за шарами, парень опять развеивает и вновь сближается вплотную с противником, отбрасывая попытавшегося сместиться мастера обратно. И вновь началось избиение, в ответ на которое поляк лишь огрызался. Те техники, которые он запускал в парня, больше, чем на учительские, не тянули, да и они становились все реже и слабее. А Синзи разошелся вовсю. Удары перемежались с молнией, а те, в свою очередь, с этими непонятными взрывами, от одного из которых поляк так и смог увернуться, хотя он скорее просто упал на колени, не удержавшись на ногах. И то, чем швырнул в него парень, просто взорвало ствол дерева, на который опирался мастер. Не маленькое такое дерево. Частота ударов, как физических, так и энергетических, нарастала, а поляк уже даже не сопротивлялся. Сжался на земле, стоя на коленях, и ничего не делал. Святов даже нервничать начал. Ведь в прошлый раз, когда он стоял в защите и ничего не делал, парень чуть не помер. И, словно услышав его мысли, Синзи на мгновение замер, а потом метнулся в сторону, отскакивая на 20 метров в сторону, где вновь остановился. Как выяснилось, мысли Святова мог улавливать не только Син, потому что мастер все-таки выдал еще одну технику своего уровня. Всего за 0,5 секунды вокруг него и парня, с разбросом 60 метров, появились огненные шары, висящие в воздухе. Мгновение, и вот они с той же скоростью сжались в едва видимые светящиеся точки. А у Сергеича, увидевшего это безобразие, не осталось сил даже ругаться, потому что мастер решил закончить бой весьма радикально. Самоубийством. Как эта техника называется у японцев, он не знал, а вот у него на родине ее зовут гневом Семаргла. Мощнейшая техника, создающая вокруг пользователя и в теории его противника множество огненных шаров, которые, одновременно взрываясь, оставляют мало шансов выжить. Пользоваться ею рекомендуется либо в самом начале, когда у тебя полно сил, либо в самом конце, чтобы забрать с собой противника. А все потому, что при создании гнева Семаргла невозможно влиять на время ее активации, которое очень мало. Да и о том, что ее можно создавать на расстоянии, Святов ни разу не слышал. Взрыв, раздавшийся в 200 с лишним метрах от него, сумел оглушить даже Святова. И это при том, что на нем был отличный пилотный комбез, включающий более отличный шлем, а прикрывал все это доспех духа уровня учителя. Первое, что отметил Сергеич, когда поднял, наконец, голову, было то, что пожар, полыхающий на месте боя двух монстров, практически потух. И лишь после этого обратил внимание на то, во что превратилось место взрыва. Он такое только в войну кланов и видел. Да еще в старой хронике Второй мировой. Перепаханное взрывами поле, поваленное закопченные стволы деревьев и оседающий туман из пыли, в котором что-то покачивается и в которой до сих пор падают куски дерна. «Мать моя женщина!» — произнес он тихо, оглядывая представший его глазам хаос. «Великая женщина!» — дополнил он к чему-то. Взгляд метался из стороны в сторону, пытаясь найти Синзи, а визор шлема то и дело менял оптический диапазон. С каждой прошедшей секундой, напряжение которого и так было предостаточно, нарастало, а тело само собой начало подниматься, дабы нестись вперед и искать. Первым движение засекло не зрение, а слух. Резко дернув головой в ту сторону, Святов начал играть с зумом визора и настройками звука. Но разглядеть что-либо мешали деревья. Как поваленные, так и целые. Поэтому русский быстро и, по возможности, тихо сменил позицию. Потом еще раз. Еще. И вот, наконец, он увидел то, что с таким остервенением искал. Небольшая, по сравнению с ним, фигура, облаченная в зияющую прорехами темную одежду, без разгрузки, которую он куда-то дел после огненной кары, без маски, сияя белым пятном на удивление чистого лица. Патриарх медленно шел по участку бывшего леса, оглядывая учиненный мастером разгром. Да, патриарх, сумевший укокошить мастера. В этот момент Святов испытал давно забытое чувство гордости, которое он ощущал, глядя на гвардию клана, когда те собирались в одном месте, на учение там или парад, и которое билось у него в груди, когда он видел главу клана и его старших сыновей, виртуоза, мастера и учителя.